собственной неправоты они понять не могут. Так, например, они почти всегда приходят на службу с опозданием. Блюмфельд, их начальник, который с ранней юности считал само собой разумеющимся приходить по меньшей мере за полчаса до начала работы, не карьеризм, не преувеличенная сознательность, а только какое-то чувство приличия заставляет его так поступать. Блюмфельд должен, как правило, ждать своих практикантов больше часа. Жуя оставшуюся от завтрака булочку, он обычно стоит за конторкой в зале и подбивает итоги в расчетных книжках надомниц. Вскоре он весь уходит в работу и не думает ни о чем другом. Вдруг он так пугается, что перо еще несколько мгновений спустя дрожит у него в руках. Врывается один из практикантов. Кажется, что он вот-вот свалится с ног. Одной рукой он за что-то держится, другую прижимает к тяжело дышащей груди. Но все это не означает ничего, кроме того, что мальчишка приносит извинения за опоздание, извинения, которое настолько смешно, что Блюмфельд нарочно пропускает его мимо ушей, ибо иначе он должен был бы дать негодяю заслуженную взбучку. А так он только глядит на него несколько мгновений, затем указывает вытянутой рукой на перегородку и снова погружается в свою работу. Теперь уж можно было бы ожидать, что практикант оценит доброту начальника и поспешит на свое место. Нет, он не спешит. Он пританцовывает. Он идет на цыпочках, а то и занося ногу за ногу. Он хочет высмеять своего начальника? Да нет. Это только снова та смесь страха и самодовольства, против которой человек безоружен. Как же иначе объяснить, что Блюмфельд сегодня, когда он и сам необычно поздно пришел на службу, теперь, после долгого ожидания, проверять расчетные книжки ему не хочется. Сквозь тучи и пыли, которые поднял перед ним своей шваброй, неразумный служитель глядит на улицу, где наконец-то показались его практиканты. Они идут в обнимку и, кажется, рассказывают друг другу важные вещи, которые, конечно, имеют к работе разве что недозволенные отношения. Чем ближе они к стеклянной двери, тем больше они замедляют шаг. Наконец, один уже берется за ручку, но не нажимает на нее. Они все еще что-то рассказывают, слушают и смеются.